Точно так же наблюдение за происходящим в этом подземелье требовалось не из-за того, что верхние этажи были вполне себе курортными зонами, где любили отдыхать многие авантюристы, ведь женщин не хватало, даже при функционирующем на большой земле филиале борделя с острова. И пусть во время своего отдыха некоторые авантюристы выбалтывали секреты, а по-другому и быть не могло, так как суккубочки у подземелья получились не только похотливыми, но и страсть какими любопытными, так что они всегда старались вытащить у партнеров хоть какие-то сведения, но только это тоже не требовало от него особого внимания. С сортировкой данных вполне справлялся приставленный туда мегамозг. Внимательно следить за подземельем похоти его заставило внимание извне. Несколько богов направили в это место свой взгляд, пока только присматриваясь, но не решаясь хоть что-то предпринимать. И как нетрудно догадаться, обратили они внимание на это место не просто так, а в ответ на молитвы верующих. Как оно сумело понять, молитва могла выполняться не только в виде песнопений, зачитывания специальных текстов или просто словесного обращения. Кроме или даже вместо этого можно было использовать так называемую молитву действием. Нет, оно знало, что молитвы могут сопровождаться и ритуалом, или даже быть ритуалом, но вот молитву повседневность оно встретило впервые. Ну или впервые обратило на это внимание, так как слишком сильно выраженный ответ получился, который оно не могло не заметить. Из-за этого пришлось перерабатывать алгоритмы, которые оно разработало для отслеживания молитв. И нет, оно не стало мешать богам наблюдать, все равно те не могли увидеть всего, а только некоторые частности, касавшиеся молящихся. И да, именно секс выступал в роли молитв. Правда, тут все было не так просто и далеко не каждый сексуальный акт мог выступать в роли молитвы. Но вот несколько регулярных посетителей данного подземелья не просто трахались, а делали это с обращением к одному из богов, а пару раз оно даже наблюдало переросшие в групповухи попойки, вроде как такие в античности назывались вакханалиями. Так что сейчас подземелье внимательно следило за похотью, отслеживая любые нетипичные ситуации, а также стараясь уловить направленное воздействие. Риск был небольшим, так как даже если кто-то из наблюдавших богов получит сюда дорожку, то выйти за пределы одного этажа, а тем более самого подземелья похоти он все равно не сможет. Ну а любое вмешательство в работу его создания оно сразу же заметит и получит право на ответные действия. К тому же такие дорожки могут работать в обе стороны. И пусть оно пока не знало, как направить свое внимание наружу, за пределы своего тела, но такой канал тем и хорош, что он уже будет находиться внутри него, а значит за него можно будет зацепиться и попытаться протиснуться на другую сторону, создав там свое продолжение. В отличие от подземелья похоти, сырьевые и продовольственные подземелья почти не требовали к себе внимания, но это не значило, что за ними тоже не следует присматривать. Все-таки было интересно посмотреть, как народ постепенно обживался на новых местах, налаживая сбор урожая и переправку продукции к кроличьей норе, где та частично шла на прокорм авантюристов, но большей частью продавалась купцам. Подземелью даже было интересно, какие убытки потерпит продававшие раньше продовольствие на север торговцы, ведь конкурировать с продуктами из подземелья они не могли, как по количеству, так и по качеству, а главное по цене и времени доставки. Причем, продуктами и некоторыми рудами и металлами заинтересовались в том числе и эльфы с орками, так что прибывали купцы и от них. И пусть пока поток товаров был еще не слишком сильный, но постепенно освоившись как следует, а главное, когда будут запущены поезда по веткам метро, этот ручеек превратится в полноводную реку, которая перевернет всю торговлю продуктами с ног на голову и везти еду будут не с юга на север, а совсем даже наоборот. Зато вот город уже снова постоянно заставлял обращать на него внимание. Все-таки этот подземный многоэтажный комплекс оно строило после тщательной проработки, так что было интересно наблюдать за тем, как авантюристы обнаруживали что-то новое. Особенно весело было наблюдать за тем, как после обнаружения верхних этажей, на которых находилась крепость, все имевшиеся в метро и на острове мастера фортификационных сооружений собрались там и регулярно устраивают споры, иногда переходившие в мордобой, обсуждая тот или иной элемент конструкции крепости. До гоблинов им, конечно, было далеко, но видеть, как весь из себя такой возвышенный, но уже пьяный эльф бьет в лицо такому же пьяному дварфу, тут же получая в ответ, а потом эти двое начинают уже вместе метелить еще более пьяного орка, который решил донести до них мнение, что они оба не правы, было действительно забавно, а напиваться тем было отчего, ведь создавая эту крепость, подземелье использовало все имевшиеся у него знания об укреплениях и ведении боевых действий, так что было неудивительно, что многие элементы укреплений были местным фортификатором просто непонятны, а инструкций, почему построено именно так, оно не оставило, и тем приходилось своим умом доходить до идей, которые стали совершенно обыденными в более поздние времена. Впрочем, запытавшимися разобраться в функционале городской инфраструктуры исследователями наблюдать тоже было интересно, а еще веселее было смотреть за теми авантюристами, кто сумел не просто найти что-то или даже что-то работающее, а умудрился заставить его заработать. Благодаря этому в руках у исследователей оказалось несколько очень простых, можно даже сказать примитивных музыкальных проигрывателей, на которых были записаны различные песни. Они специально были созданы такими, чтобы местные могли в них разобраться, по крайней мере сейчас, после впитывания новых знаний, полученных на острове. А ведь были еще подземелья-заводы, за изучением разумными которых тоже было нужно присматривать, были охотничьи подземелья, в которых даже образовались постоянные лагеря авантюристов, были подземелья для сбора дикорастущих растений, в которых приходилось сражаться с охраняющими свои делянки с редкими травками-монстрами-минибоссами. За всем этим нужно было присматривать, ознакомливаясь со всем там произошедшим хотя бы в записи. Ну и конечно же не нужно было забывать о строительстве подземелья, заключившей с ним договор богини диких лесов. И да, оно таки сумело разобраться с тем, какому именно аспекту та покровительствовала. К счастью, это не закрывало ей возможность контактов с различными разумными, и она была не из тех, кто считал сводивших для своих полей и городов леса разумных вредителями, которых нужно уничтожить. Нет, она вполне могла устроить нашествие диких зверей или даже некоторых монстров на тех, кто слишком активно уничтожал леса, но в основном ей было все равно, так как лесов было много и она не видела ничего такого в том, если те немного уменьшатся по краям, все равно от их количества ее сила не зависела, а представить себе, что людей может стать настолько много, что они вообще вырубят практически все леса, она пока еще не могла. А раз так, то с ней вполне себе можно было иметь дело, а если выгорит с его идеей расселения людей по подземельям, то можно будет сохранить дикие леса, создав там что-то вроде туристических зон, куда простые люди будут отправляться для путешествий и просто отдыха. Не сейчас, понятное дело, а намного позже, когда для живущих в больших городах людей дикая природа станет чем-то необычным, а у них самих появится свободное время для отдыха. Но какие-нибудь эко-отели на верхних ветвях деревьев или склонах гор, с видами на бескрайний лес, вполне могут стать очень популярными. Ну а пока нужно помочь богине закрепиться и набрать верующих. Главное только проследить, чтобы не появились зеленые террористы, как было в его родном мире. А вот настоящие активисты вполне будут адекватно смотреться в роли потенциальных верующих для богини, особенно когда подземелье сумеет пробить дорожку в другие миры, ведь среди тех обязательно должны будут быть более развитые, где с дикой природой уже напряги, особенно с лесами. Но это все потом, а пока оно прорабатывало концепт нового места силы, которое хотело построить на границе возводимого богиней подземелья, используя для этого как свои, так и ее силы, чтобы создать источник магии дикого леса, то есть не просто природный источник, как получилось у него, а конкретно с аспектом богини. Особой цели это не несло, ему просто было интересно провести такой эксперимент и посмотреть, что в результате получится, ведь с первым местом силы у него вышло не совсем так, как оно рассчитывало. Но конечно же оно об этом не признается, а как повод использовало идею увеличения значимости этого места, ведь подземелье дикого леса место, конечно, для различных друидов хорошие, но наличие тут еще и места силы может и вовсе превратить данную местность в священную. А еще можно будет попробовать вырастить мировое древо. Не настоящее, понятное дело, а что-то вроде того сорняка из Варика или Милорна из Басина в эльфах, но даже так будет забавно. Да и как место поклонения такое древо может стать отличным якорем для богини. Как в смысле увеличения ее способности взаимодействовать с реальным миром, так и в плане привязки ее к нему. Ну и конечно же не стоило забывать, что у него было не только восточное направление, но и западное, где тоже строилось три подземелья других богов и имелось три собственных подземелья, к которым, к тому же, уже ходили поезда, так что и популярность у них была намного выше, чем у восточных, ведь добраться от кроличьей норы сюда было намного проще и быстрее. И если пещеры леса особого присмотра уже не требовали, там сложилась вполне себе нормальная для авантюристов жизнь, то вот за событиями в аттракционах и зимней сказке нужно было наблюдать, не только из интереса, но и чтобы вовремя заметить проблемы или непредвиденные ситуации, как было с теми песнями, что оно просто ввело в репертуар музыкантов в тавернах аттракционов, а авантюристы сделали из этого настоящую страшилку, из-за чего теперь не спускались ниже 10 этажа, и ведь пришлось соответствовать и разрабатывать новых монстров на роль скрытых боссов, женского и мужского типа. Один был той самой ловящей души, а второй еще более скрытым боссом, обнаружение которого позволяло найти способ избежать сражения с ловящей. В общем, пришлось заморачиваться. Ну и в зимней сказке народ регулярно влипал в различные ситуации, наблюдать за которыми было весело. Одна только встреча с няней чего стоила, и пусть на верхних этажах она была вполне себе безобидной, но видеть завернутых в пеленки гордых эльфов с сосками во ртах, которые пытаются понять, как это их так угораздило, было по-настоящему весело. Но больше всего забавных случаев там происходило не с авантюристами, а посетителями. Верхние этажи зимней сказки были довольно безопасными и при этом населены ранее невиданной северянами расой, никами. Поэтому было неудивительно, что получившие свободное время и возможность быстро добраться до даже настолько отдаленного подземелья жители кроличьей норы с большим удовольствием посещали это место. Неки были дружелюбными и веселыми, их дети с удовольствием принимали в свои ряды человеческих детей, а взрослые с удовольствием принимали в своих поселениях людей. Местные рынки, как открытые, так и крытые, также пользовались у обычных людей популярностью, ведь там можно было купить магические вещички, бесполезные для авантюристов, но полезные в быте обычных жителей. Ну и конечно же подземелье не забывало наблюдать за происходящим в окрестностях трех подземелий божественной супружеской пары. Гоблины наконец докопали до нужного места и сейчас заканчивали строительство нижних этажей новой станции метро. Поезд, правда, туда пойдет еще не скоро, нужно ведь сделать вид, что они строят монорельс, а это не может быть слишком быстрым процессом. Но даже так по ровному полу тоннеля можно будет запустить парочку колесных транспортов, сделать, так сказать, автобусы. И кстати, возможно стоит так и оставить, а не организовывать монорельс, но про это оно подумает потом, когда будет построена верхняя, внешняя часть станции. К его глубокому сожалению, у него не было возможности заглянуть непосредственно в чужие подземелья, так что приходилось ограничиваться внешним визуальным наблюдением и устными отчетами авантюристов, чьи доклады подслушали его монстры. Но так оставаться не могло, и сейчас в его лаборатории дорабатывали носимую видеокамеру, чтобы можно было вручить ее авантюристам с заданием произвести съемку внутри всех доступных подземелий, за что вручать потом награду. Возможно, таким образом оно сможет увидеть даже подземелья вдали от него. Не сейчас, понятное дело, а после того, как взявшие задание осмотрит все его подземелья и его соседей, но спешить ему было некуда, оно и так развилось слишком быстро, распространившись на огромную площадь. Оно даже обдумывало вариант с временным прекращением распространения дальше, ведь согласно легенде, оно уже захватило все тоннели бывшей колонии Ордена, а направить свое внимание вниз. В конце концов, именно углубляясь, оно сможет лучше понять механизм смещения его этажей из реальности в область нереальности. И где только на все найти время, ведь нужно было еще достроить все запланированные подземелья, на что тоже требуется много его личного внимания. Часть 400. Когда примерно в 1500 шагов от рабочего лагеря с грохотом вспучилась земля и в небо ударил столб пыли, многие из рабочих ударились в панику. Хорошо еще, что у них хватило здравого смысла понять, что безопаснее будет остаться под защитой имевшихся в лагере искателей, так что народ хоть и создал небольшой беспорядок, но не стал разбегаться. В то же время среди самих искателей тоже наблюдалась разная реакция. Часть эльфов и людей явно нервничала, не зная, чего ожидать от происходящего, в то время как остальные хоть и облачились в доспехи и заняли позиции на невысоких стенах лагеря, но смотрели за клубами пыли и на вылетавших из них камни и куски земли скорее с любопытством. Стоя вместе со всеми, Кайс радовался, что отложил очередной спуск в подземелье на сутки, в противном случае он мог бы не увидеть это происшествие своими глазами. А так он имел возможность сделать зарисовки, на основе которых будут нарисованы картины, которые войдут в очередное дополнение к путеводителю. Ведь когда еще может так повести, что он увидит, как проходческий щит заканчивает бурение тоннеля, выходя на поверхность? А то, что это был именно он, у него не было никакого сомнения. Конечно, в самом начале, когда раздался первый грохот и из земли начал подниматься столб пыли, он немного испугался. Но потом он быстро разобрался, что происходит, тем более, в привезенной дирижаблем вчера газете была заметка, что гоблины уже почти добурили и сегодня должны были вывести тоннель на поверхность. Поэтому сейчас он смотрел на происходящее с профессиональным любопытством, ожидая, когда все закончится. В какой-то момент все резко прекратилось. Нет, пыль все еще продолжала подниматься в воздух, но уже не таким густым облаком, а самое главное, исчез сопровождавший работу щита грохот и перестали лететь камни и комья земли. А еще, в клубах пыли можно было заметить силуэт чего-то большого, довольно сильно возвышавшегося над землей, судя по всему этого самого проходческого щита. Он как-то пропустил момент, когда этот щит был найден, как и не застал момент его транспортировки с востока на запад. Так что он хоть и слышал об этом механизме-артефакте, даже видел несколько изображающих его рисунков, но не наблюдал лично. Поэтому сейчас он испытывал энтузиазм, ведь он сможет компенсировать этот пробел в своих знаниях и получит новую информацию для очередного дополнения. Постепенно пыль немного рассеялась и улеглась, так что возвышавшаяся над землей конструкция, издалека действительно походившая на круглый железный щит, стала вполне различима. А еще можно было заметить несколько ходивших вокруг фигур. Чем они занимались с такого расстояния было непонятно, да и все еще висевшая в воздухе мелкая пыль не добавляла четкости, но узнать по силуэтам гоблинов уже было возможно. Понятно, что узнали их и другие искатели из тех, что бывали уже в метро или на острове, так что из лагеря в сторону гоблинов выдвинулась группа для встречи, а над лагерем разнеслись команды отбоя. Впрочем, часть групп искателей все равно оставались на стенах, кто-то из любопытства, но большинство на всякий случай, ведь рядом было два подземелья и как их обитатели отреагируют на появление возле них выходов из метро никто не знал. Сам Кайс отправился вместе с контактной группой, желая увидеть все своими глазами, да и очень уж загадочно и интересно выглядел щит в пусть уже поредевшим, но все еще мешавшим взгляду облаке пыли. Он уже прикидывал, как будет описывать то, как очертания щита по мере приближения к нему постепенно все более четко проступали из пыли, чтобы в конце продемонстрировать себя во всей красе, нависая у них над головой своей громадой высокотехнологичного механизма, молчаливого и грозного, способного своими зубами крошить даже самый твердый камень, дробя и растирая его в пыль. Он даже делал записи на ходу, чтобы ничего не забыть, а также быстрые наброски, чтобы можно было понять, на какой дистанции что было видно. И по мере того, как они приближались, щит действительно постепенно поднимался на их головами, как будто бы нависая и демонстрируя свое превосходство над ними. И хоть они все еще только выходя из лагеря представляли себе размеры этого артефакта механизма, соотнеся его габариты с суетящимися под ним фигурами гоблинов, но понять по наблюдению издалека и самим очутиться возле такого изделия, это немного разные вещи, особенно в восприятии и эмоциях. Появление нового выхода метро не могло пройти незамеченным и мимо шакала с кошкой. И не только потому, что из открывшегося выхода ударил фонтан очищенной маны, который был хоть и не таким большим, как обычно было при образовании нового входа в подземелье в отдалении от основного, но его нельзя было не заметить. Просто их новые аватары, будучи созданными не ими и полученными как дар, сохранили свою связь с тьмой, которой принадлежало метро. Так что и Анубис и Бастит сразу же заметили, когда прокладка тоннеля была закончена и на границе их двух подземелий появился новый вход в метро. Впрочем, ни шакал, ни кошка не спешили наведаться к новому входу. И не потому, что чего-то опасались, хозяин метро хоть и вызывал определенную настороженность, но у них с ним сложились довольно неплохие отношения и имелся договор о взаимодействии. Просто поднявшаяся в воздух пыль оседала очень медленно, так как сегодня была безветренная погода, что было хоть и редкостью в этих краях, но время от времени случалось. Так что возле входа в метро они появились только ночью, когда вечерняя роса и появившийся ветерок разогнали последние признаки пыли в воздухе. В отличие от шакала, который заявился сам, прибежав в облике божественного зверя, кошка предпочла путешествовать на руках своей жрицы. Не то чтобы она не могла точно так же прийти самостоятельно, но ей откровенно было лень, так что между нежеланием куда-то идти и любопытством она выбрала, чтобы ее понесли. Но в любом случае они сейчас были возле входа и с интересом наблюдали за четырьмя разумными, которые стояли возле огромной дыры в земле. Один из разумных был уже известный им гоблин, который отзывался на имя начальник, и в данный момент он что-то пытался объяснить молодому человеку по имени Берри Альвийки Вайкрис. Вроде бы они считались его учениками, но в этом у двух богов-супругов не было полной уверенности, так как слишком странные между этими тремя разумными были отношения. Четвертым же разумным была Драумикиада, которая стояла немного в стороне и с интересом наблюдала за происходящим, грызя сушеные фрукты. Насколько богам было известно, она была женщиной Бера, и судя по всему именно этим и было обусловлено ее тут присутствие. Еще можно было заметить, что вокруг этих разумных летало несколько очень маленьких огоньков, от которых начальник иногда раздраженно отмахивался. Шакал знал, что местные называли их феями, но что это такое он так и не смог понять, так как у него так и не получилось поймать хотя бы одну из них. И насколько он знал, у его жены в этом плане тоже не было никаких подвижек, настолько эти существа оказались неуловимыми. Единственной зацепкой было наличие у них королевы, но та, на первый взгляд, была самой обычной человеческой девушкой. Правда, вот ее поведение, а главное демонстрируемые возможности, изрядно выбивались из привычных рамок поведения и возможностей людей. А еще она любила гладить животных, так что и кошка, и шакал предпочитали позволять ей это, покорно дозволяя гладить и чесать их божественных зверей. К тому же, в эти мгновения они могли оставлять своих зверей и отгораживаться от этих ощущений. Но сейчас тут было только несколько фей, хотя ты никогда не мог быть уверенным, сколько их на самом деле поблизости и не появится ли неожиданно тут целая их толпа. И пусть до этого они никогда не видели фей снаружи, только внутри подземелья, но оба бога предпочли сделать вид, что не заметили их, сосредоточив свое внимание на происходящем. А ведь происходило тут действительно кое-что интересное. Вот эту площадку требуется выровнять, и сделать это ты должен так, как я объяснял, говорил гоблин, легонько пристукнув ногой по земле. От этого простого действия та пошла волнами, как будто это была не земля, а вода. Что интересно, но оба разумных, что человек, что альвийка, никак не отреагировали на произошедшее, даже когда постепенно затухающие волны прошли прямо у них под ногами. Они вообще не пошевелились, как будто бы ничего не произошло и это не под ними земля заходила волнами. После того, как начальник закончил постановку задачи, он спрыгнул в яму, оставляя своих учеников самих. У шакала даже возникло впечатление, что гоблину не было никакой разницы, получится ли у Бера или тот облажается. Впрочем, шакал также был уверен, что даже если так и было, то это не помешает потом начальнику пропесочить нерадивого ученика за неудачу. Оставшись без присмотра, человек и альвийка переглянулись, и Бер пожал плечами. Кивнув Вайкрис, он уселся, скрестив ноги на землю прямо там, где он стоял, и прикрыл глаза, положив свой деревянный меч на колени. Альвийка же отошла к наблюдавшей со стороны Микиаде, и они двинулись прочь, отойдя от входа в метро на сотню шагов. Шакал с кошкой тоже обменялись взглядами и отодвинулись на аналогичное расстояние, шакал своим ходом, а кошка на руках жрицы. Не то, чтобы они чего-то опасались, но хорошо зная божественную природу, они закономерно предположили, что их присутствие поблизости может помешать. Все-таки божественная воля даже в пассивном режиме воздействует на окружающий бога мир, как материальный, так и нематериальный. И пусть их аспект позволял сделать это воздействие очень мягким, позволяя другим разумным не так напрягаться при волшебстве, но воздействие все равно оставалось. Некоторое время ничего не происходило, и если оба бога спокойно ждали, привычные и не к такому длительному ожиданию, то вот Драу явно начала изнывать от скуки, принявшись крутиться и придумывать, чем бы таким интересным заняться. Для богов это не осталось незамеченным, но как-то реагировать они не стали. Драу пусть и не молились богам, но они довольно регулярно появлялись на поверхности и контактировали с другими разумными, в том числе и верующими, так что на глаза богов попадались. Поэтому боги, те, кому было нужно или просто интересно, отлично знали про характер этого шебутного народа, представители которого физически не могли подолгу сидеть без дела и не устраивать различные мелкие пакости. В свое время кошка даже пыталась разузнать, как такая странная раса умудряется жить у себя под землей, не поубивав друг друга за свои шуточки, но ничего так и не добилась. Очень уж глубоко те жили, не пуская к себе никого другого, а отсутствие верующих не позволяло не то что бросить в их город взгляд, но и делать по нему предсказания. Да и вообще было неизвестно, есть ли у них там город на самом деле, так как про его наличие было известно только со слов самих Дроу, которые очень редко рассказывали про свою родину и вообще подземье. Так что может у них там село какое, которое они городом именуют в связи с наличием вокруг него стены. Но вот что-то произошло, что почуяло его насторожившие уши и широко открывшие глаза жена шакал не знал, но сам он сумел ощутить изменение самого мира. Причем, это не было изменение реальной его части или изменение нематериальной, с отражением этого воздействия на материальную часть. Просто в какой-то момент мир немного изменился, сразу все его части, но при этом не осталось никаких признаков того, что такое изменение произошло, как будто бы он и был таким, каким стал. Это было бы сложно объяснить кому-то не имеющему сил Бога, так как магия смертных на подобное была не способна, всегда оставляя следы произошедших изменений, по которым можно было не только понять, что и как было сделано, если знать, куда и как смотреть, но и откатить все привнесенные изменения. Вот только случившееся не походило и на божественное вмешательство, так как след силы Бога после такого тоже всегда оставался, и даже если нельзя было понять, что и как было сделано, то всегда можно было разобраться, кто это сделал. Тут же не было ничего, только квадрат земли, 80 на 80 шагов, вокруг входа в подземелье метро как-то мгновенно и вместе с тем незаметно стал вдруг ровным, как будто его долго и тщательно выравнивала очень опытная бригада рабочих. Открыв глаза, Бер огляделся вокруг и поднялся на ноги. К нему сразу же подбежала Микиада, а следом за ней подошла и Вайкрис, после чего они стали негромко переговариваться. Боги же переглянулись, и шакал подошел к краю выровненной поверхности и принялся ту обнюхивать, стараясь уловить хоть какой-то остаточный след. И если бы не его довольно плотное знакомство с тьмой, то он бы ничего и не заметил, так как никаких привычных следов воздействия действительно не было, только едва заметный, даже не запах, а легчайший намек на запах, оставленный тьмой. То есть, если не знать, что искать, и не иметь опыта длительного контакта, то скорее всего и не заметишь, настолько все было эфемерным. «Прошу прощения, но можно задать вопрос?» Тем временем обратилась жрица к Беру. «Я просто уговорил пещеру, что тут была ровная площадка». В своей обычной манере даже не стал выслушивать сам вопрос Бер, сразу же дав ответ. «Но, мы же сейчас не в подземелье», — удивилась жрица, растерянно посмотрев на кошку на своих руках. Шакал тоже был удивлен, так как подземелья, конечно, могли влиять на окружающие их земли, но не умели делать это сознательно, так как в отличие от обычных существ их суть была направлена вовнутрь, а не наружу. То есть, у всех подземелий ситуация была обратная любому другому существу, у которых внутренности работали независимо, а их я было сосредоточено на взаимодействии с окружающим миром. И что, явно не понял сути проблемы Бер, даже немного наклонил к плечу голову, выражая это свое непонимание. Этот простой вопрос заставил всех присутствующих застыть, в попытке понять его суть, и честно говоря, шакалу стало немного не по себе, от посетившей его мысли. Он не знал, о чем подумали остальные, а они явно подумали о чем-то разном, судя по выражению их лиц, но он задумался о том, что тьма, создавшая подземелье на основе построенной когда-то давным-давно подземной бызы некоего ордена, о котором даже немногие выжившие старые боги не помнили, не так уж и ограничена стенами своего подземелья, как хочет показать. И если это действительно так, то стоит подумать о том, чтобы его даже формально нельзя было обвинить в нарушении их договора, а также обговорить неприкосновенность принадлежащих ему земель и его небесного царства. Конечно, был еще вариант с тем, чтобы оповестить о своих подозрениях других богов, как минимум тех, с кем у него имеются договоренности из пантеона, к которому он принадлежит сейчас, но что-то он сомневался, что из этого получится нечто дельное. Все-таки он довольно неплохо знал своих соседей и прекрасно знал, что тот же сокол был той еще неблагодарной скотиной, а змей тем еще гадом, хотя что еще было ожидать от братьев. И пусть в пантеоне были и вполне себе адекватные личности, но их влияния вряд ли хватит, чтобы остальные не натворили глупостей. Да и в соседних пантеонах большинство богов тоже были теми еще индивидуумами, особенно среди контролировавших земли, лежащие восточнее Великой реки. Так что нет, пока он лучше озаботится своими территориями и своей жены, а то ее каждый подвинуть норовит, принимая ее миролюбие за слабость, а многие уже не то что не помнят, а и не знают про ее вторую ипостась, ибо та уже давно не выходила на охоту, а там можно будет присмотреться и подумать, кого стоит пригласить в их маленький, но очень перспективный коллектив счастливчиков, кто вовремя понял, какие изменения свалились на их мир. Но как же, оно ведь, это же, не способное собрать мысли в кучу жрица что-то лепетало, под слегка насмешливым взглядом альвийки и откровенно веселым дроу. Но вот кошка на ее руках муркнула и девушка немного успокоилась, сумев взять себя в руки. Шакал же, будучи тоже заинтересован в происходящем и желая получить немного больше информации, подошел ближе и уселся, наклонив голову влево и согнув правое ухо. Этому фокусу он научился у пса, и пусть ему было за это стыдно и он никогда и никому в этом не признается, но такой маневр помогал выглядеть забавно, располагая к себе людей, что иногда было очень полезно. Вот и сейчас Микиада опустилась возле него на корточки и принялась чесать ему шею, что было приятно. Никто этого не понимает, но пещера, она везде, поэтому для нее нет разницы, где использовать свои силы, пояснил Бер, заметив, что жрица уже открыла рот, чтобы задать вопрос. Но как же, сразу же вырвался вопрос у жрицы, как же подземелье, его же стены должны ограничивать силу ядра. Наоборот, пещера создала подземелье в подходящем месте, чтобы оградить его от мира снаружи, это позволяет тренироваться, не сражаясь постоянно с окружающим тебя миром, пояснил в ответ Бер, едва заметно улыбнувшись. Подземелье – это тренировочная площадка, чтобы научить детей необходимым навыкам, прежде чем выпускать их во взрослый мир, перевела его слова Микиада, счастливо улыбаясь, двумя руками вычесывая шакала, который в ответ довольно скалился, прикрыв глаза. Впрочем, наслаждаясь процессом, он не забывал внимательно слушать и обдумывать услышанное, так что сказанное человеком и дроу очень хорошо легло в его версию происходящего, только укрепив его решение застолбить за собой некоторые земли, а также обговорить возможность получения доступа и в другие места, возможно, что и не только в этом мире. А что, пусть в сравнении с тьмой он и выглядит как ребенок, но вот по отношению к другим богам он довольно силен, к тому же обладает аспектом, который большинство богов обходит стороной, и пусть часть его сил перекликаются и с другими богами, но сохранение тела и связь их с ушедшим духом является только его прерогативой. Нет, другие боги тоже могли привязать дух к мертвому телу, породив неупокоенного, но никто не умел делать это настолько качественно и разнообразно. Так что у него всегда будет, что предложить смертным, в обмен на их веру, взять тех же фараонов. Они хоть и были все поголовно героями других богов, но посещать его храмы не забывали, а уж сами похороны без участия его жрецов и вовсе никто себе представить не мог, особенно если нужно было создать вечных стражей. А еще он умел строить дорогу мертвых, обеспечивая попадание душ умерших в домен бога, даже если они не были настолько сильно верующими, чтобы их притягивало туда после смерти. И если все получится, то его будут знать не только в этом мире, что сразу расширит его возможности и позволит шагнуть еще на ступеньку выше в божественном статусе. Проверка теории. Наблюдая через перископы за происходящим возле будущей новой станции метро, подземелье испытывало удовлетворение и немного радости. Все-таки родившаяся у него идея оказалась верной и ее реализация открывала большие перспективы. Понятно, что на ее воплощение потребуется довольно много времени, но тут главное было понять и начать, а временем теперь оно было не ограничено. Изучая богов, подземелье пришло к выводу, что боги, конечно, могут влиять на мир и лично, как используя магию, так и свои божественные силы, но чаще всего они предпочитали действовать опосредованно. Дело в том, что для применения той же магии бог должен находиться в реальности, а не в империях, ну или как они там свои домены в имматериуме называют. Неважно как, своим реальным телом, или в виде аватара или воплощения, главное, что он должен быть в реальности. Это давало широкие возможности по взаимодействию с реальностью, вплоть до воплощения в ней своего домена или его части, но одновременно создавала и уязвимость, через которую бога можно было атаковать. Понятно, что далеко не все могли это сделать, но другой бог или какой-нибудь упоровшийся герой могли и прибить так неосторожно подставившегося бога. По этой причине боги, как правило, предпочитали действовать без своего личного присутствия или ограничиваться проекцией. Это сильно резало их силы и возможности, но позволяло избежать ловушек других богов. Вот только у такого воздействия были и ограничения, связанные с отсутствием качественного проводника их сил. Дело в том, что возможности богов были завязаны на их верующих, и чем этих верующих было больше, чем те сильнее были уверены в возможностях бога, тем проще давалось тому использование божественных сил в реальности без своего непосредственного участия. Конечно, в этом способе тоже были свои хитрости. К примеру, самой распространенной было использование как фокус веры жрецов, но все они были именно что хитростями, позволявшими немного сместить ограничения, но не игнорировать их полностью. Так, прибывший в местность, где нет верующих в его бога, жрец мог стать якорем для создания чуда, но это было возможно только благодаря тому, что где-то имелось много этих самых верующих. И вот именно этим способом подземелье и собиралось воспользоваться, чтобы обойти ограничения на использование своих сил за пределами своего тела. Причем, ему даже было немного проще, чем тем же богам, ведь его аура и так распространялась вокруг, влияя на окружающее пространство. Да, оно не могло на нее влиять, но она была, оказывая определенное, пусть и очень ограниченное, воздействие. А также у него были те, кто мог эту силу использовать, только нужно было убедить их воспользоваться ей определенным образом. Правда, если бы у него не было бира, то пришлось бы помучиться, объясняя идущим, что от них требуется, да еще и потребовалось бы как-то обосновать необходимость такого воздействия. С биром же все было намного проще, так как начальник обозвал это тренировкой, которую решил ему дать в связи с тем, что молодой рыцарь не спешит попасть в академию для дальнейшего обучения. Сложность воздействия заключалась в том, что требовалось не использовать разлитую вокруг ману, а заставить работать ауру подземелья. То есть, необходимо было убедить само подземелье выполнить определенную работу, причем сделать так, чтобы работа была выполнена на уровне рефлекса, без участия сознания подземелья, которое было ограничено своими стенами. А для самого подземелья проблема была в том, что оно, во-первых, должно было ощутить, что же именно происходит во время этого процесса, а во-вторых, не помешать беру своим вниманием. Чтобы все прошло как нужно, подземелье даже вспомнило и решило проверить идею, которую продемонстрировали в одной истории про ниндзя. Оно поставило большинство процессов, за которыми нужно было присматривать лично, на паузу, в том или ином виде, после чего не стало сливать все свои потоки внимания вместе, а сосредоточилось на происходящем всеми этими потоками одновременно, но каждым в отдельности. И только после того, как все закончилось, оно объединило себя в один поток сознания, стараясь вычленить то самое необычное ощущение, что возникло, когда Бер сумел таки уговорить его ауру подменить собой влияние мира и воплотить идею того, что вокруг нового входа в метро всегда была ровная площадка. Благодаря этому оно не только не увеличило давление своего внимания, но и наложило это едва уловимое ощущение изменения само на себя, сделав его более ярким, что дало ему возможность лучше ощутить его и понять, что же и как там происходило. Не сказать, что это позволило ему сразу же найти способ обмануть ограничения, но подземелье сумело нащупать нужное направление, работа в котором позволит ему выйти разумом за пределы своего тела. Да, на это потребуется время, но оно умеет ждать, а потому будет спокойно работать, приближая тот миг, когда сможет полноценно взглянуть на окружающий его мир. Часть 401. Вардин был четвертым сыном в семье, не четвертым в смысле рождения, а четвертым выжившим и ставшим взрослым. Впрочем, из детей у его родителей умерло всего двое в младенчестве, обе девочки, и один мальчик, когда тому исполнилось 4, так что можно было считать, что им везло и судьба была к ним благосклонна. И казалось бы, это хорошо, как в плане чисто человеческом, так и учитывая большого количества работников в семье. Вот только все дети имеют свойство становиться взрослыми и обзаводиться собственным хозяйством. А откуда взять новую землю? Правильно, только забрав у соседей или расчистив от леса. И оба варианта были так себе, ведь хоть их семья и была из свободных, но к заступу и лопате руки мужчин в семье были более привычными, чем к мечу или копью. Да и ссориться с соседями из-за земли в их краях было чревато, так как при набеге каких-нибудь монстров эти самые соседи могут просто решить не помогать. А ведь места у них были довольно глухие, так как жили они не в городе или большой деревне, а в небольшом хуторе на 4 фермы, что стояли на отдалении от побережья, на берегу небольшой речушки, по которой два раза в год мужчины сплавлялись на торжище в ближайший город. Вот и получалось, что оставалось только расчищать лес, но если новые дома еще можно было поставить рядом со старыми, то вот поля окажутся довольно далеко, что делало работу на них более рискованной, ведь в случае чего никто может не успеть на помощь. Это была извечная проблема новых хозяйств, решить которую можно было только собравшись несколькими семьями, но никак не в одиночку. Ведь требовалось найти новое место, расчистить его и быстро возвести общий большой дом, в котором можно было укрыться от нападений различных монстров. И только после этого можно было приступать к расчистке полей, а уже подготовив их, приступать к строительству домов для каждой семьи. Но Вардин пока еще не был женат, у соседей не было подходящей девушки на выданье, а городским девкам он и даром был не нужен, так что оставалось только сговориться с кем-то с других ферм, кто приедет на торжище в город, но это было не так и просто. Вот будь он хотя бы вторым сыном, то ему быстро бы нашлась пара, а четвертый сын почти ничего не получал, пусть собраться в дорогу и помогут, дав необходимые инструменты и припасы на первое время, и куковать бы ему еще как минимум год, а то и все два, ведь даже третий брат еще не отселился, но в последнее время стало заметно прохладнее, отчего пшеница стала хуже родить, и в этом году было решено посеять больше ржи, и по этой же причине остров стал вопрос с лишними едоками. Понятно, что в первую очередь это касалось сестер, которых потребовалось срочно выдать замуж, а значит нужно было подготовить приданное, которое было бы не хуже выкупа за невесту, иначе потом позора не оберешься. Так что и вопрос с его женитьбой мог перенестись на неопределенный срок, а с ним и обзаведение собственным хозяйством. И кто знает, как бы все повернулось, особенно на фоне начавших ходить слухов, что дальше будет только хуже, и вскоре пшеница и вовсе перестанет успевать вызревать, а поздняя весна намекала, что это не просто слухи, но возле одного из двух ближайших городов появилось подземелье, и могло бы показаться, что ничего особого в этом нет, разве что цена на продукты должна была немного вырасти, ведь едоков должно было стать резко больше, да и денег у искателей водилось побольше, чем даже у городских. Вот и его отец также считал, но в том-то и дело, что подземелье оказалось какое-то необычное, в нем можно было добывать съедобные растения и мясо различных животных, пригодное в пищу. Так что цены хоть и выросли, но незначительно, так что сильно много заработать на этом не получилось, зато отправившись весной на торжище в кротовью нору, они узнали, что в это подземелье пускают не только искателей, но и вообще всех желающих. Когда Вардин узнал про это, то сильно удивился. Из баек и песен он знал, что подземелья являлись очень опасными местами, в которых можно было быстро разбогатеть, если сумеешь выжить. Было много всевозможных сказов про то, как молодой воин пошел в подземелье и нашел артефакт, продав который разбогател настолько, что сумел собрать собственный отряд с кораблем, после чего захватил для себя княжество. Но было и не меньше поучительных сказов о том, как какой-нибудь пятый сын обычного фермера отправился в подземелье, да там и сгинул, в ловушке ли, от когтей и клыков монстра или просто заблудившись, и умерев от голода и жажды. Вот только это новое подземелье оказалось совсем не таким, как про них рассказывали. Даже более того, это было не одно подземелье, а множество соединенных вместе, так что можно было переходить из одного в другое. Причем, среди этих подземелий были и такие, про которых он слышал раньше, так что в них пускали только искателей, а были и полностью безопасные, в которых монстров или не было вовсе, или обитавшие там монстры людей не трогали, если те не нарушали правил. Именно благодаря этому простые люди могли спускаться в это новое подземелье, которое местные называли непонятным словом аэропорт. Обычно, после того, как расторговались, фермеры задерживались на пару дней в городе, чтобы походить по торжищу, и присмотреть подарки и просто необходимые в хозяйстве вещи, и прикинуть, что стоит купить сейчас, а что можно отложить на потом. Так же поступал и отец Вардина, поэтому у него с братьями было 3 дня на свои дела. Нет, так-то они должны были задержаться на 4 дня, но кто-то же должен был присматривать за вещами, так что они поочередно дежурили, охраняя телегу со скарбом. Чтобы определиться с очередностью, они тянули соломинку, и Вардину выпало дежурить во второй день. К счастью, он уже присмотрел, что купит матушке, а потому быстро сбегал за понравившимся платком и отправился ко входу в подземелье. Туда постоянно кто-то шел или ехал, да и в обратную сторону также наблюдалось регулярное движение, поэтому он не боялся заблудиться, а от возможного нападения монстров со стороны леса эту дорогу охраняли воины и даже маги, чья башня стояла неподалеку от города, как раз неподалеку от дороги к подземелью. Когда он только шел туда, то не представлял себе, что может там увидеть. Понятно, что это должно было быть что-то необычное, ведь это все-таки подземелье, но фантазия пасовала перед какой-то конкретикой. Да и первым, что он увидел, была двойная башня, одна возведенная из камня, а вторая деревянная. Правда, можно ли было назвать деревянную конструкцию башней, он затруднялся сказать, но то, что та была высокой, было однозначно. Так что он был не готов к тому, что подойдя ближе неожиданно обнаружит огромную, немного вытянутую по направлению к берегу дыру в земле. Провал действительно был огромный, туда, наверное, и целый город можно было запихнуть. Не то, чтобы он видел много городов, а он слышал из сказов скальдов, что есть невероятно большие города, но оба виденных им города скорее всего в эту дыру поместились бы. И ведь он был не только длинный и широкий, но и очень глубокий. По крайней мере Вардин был уверен, что если туда поместить городские башни, то их не будет видно над поверхностью земли. Но несмотря на глубину, даже сверху можно было рассмотреть, что дно провала очень ровное, да еще и было разрисовано какими-то цветными линиями. Башни тоже оказались необычными. Кроме того, что в них имелись помещения для стражи, которая следила за порядком, и должна была предотвратить проникновение внутрь монстров снаружи и не дать выбраться им изнутри, тут также было два подъемника. Правда, как ему рассказали, вскоре в каменной башне закончат строительство второго подъемника и деревянную башню разберут, так как это было временное решение. Сами по себе подъемники выглядели не сильно впечатляюще, все-таки ему доводилось видеть уже краны в городах, с помощью которых поднимали камни на стену, а подъемники внешне не сильно от них отличались, разве что он не видел, с помощью чего наматывалась веревка. А вот спуск уже произвел на него впечатление, так как это был его первый опыт, и его нельзя было ни с чем сравнить, но присутствие вместе с ним в корзине подъемника других людей, в том числе девушек и детей, позволили ему сохранить достоинство. Оказавшись внизу, первым, что Вардин заметил, было то, что дышать тут было значительно легче. Это не выражалось в самом дыхании, так как дышал он точно так же, но вот ощущение свежести, которое постепенно смывало накопившуюся усталость, которую он и сам раньше не замечал, было довольно заметным. Но потом их группа пошла дальше, в сторону огромного зева пещеры, внутри которой можно было заметить различные волшебные огни. Понятно, что он не захотел отставать и поспешил пристроиться в конце колонны. Как оказалось, какими бы яркими волшебные огни ни были, но освещали они только небольшие участки, а вся остальная часть пещеры была погружена в сумерки, но что-то рассмотреть Вардин сумел только после того, как они ушли с освещенной части пещеры и оказались в тени. Вот тогда и началось его настоящее знакомство с подземельем под названием аэропорт. Дальнейший его путь принес столько нового, необычного и невероятного, что возвращаясь вечером обратно в город, он плохо помнил, что он там видел и как все происходило, только какие-то отдельные моменты. Вот он рассматривает огромные и не очень механизмы, мимо которых они проходят, а вот он уже стоит и смотрит, открыв рот на огромные, почти во всю стену окна, закрытые стеклянными пластинами, настолько прозрачными, что сразу даже и нельзя понять, что там что-то есть. В следующий момент он с удивлением смотрит на артефакт, который демонстрирует вид летящего в небе орла, который высматривает далеко внизу добычу, а потом испуганно хватается за движущиеся поручни, движущиеся вниз лестницы, стараясь удержаться на ногах. Огромные залы, заставленные удобными стульями и лавками, артефакты, показывающие различные виды или даже охоту искателей иностранных животных, странные ящики, в которых можно было купить за специальные деньги не только различные товары, но и еду с напитками в странных упаковках. И везде сидели, стояли или ходили взрослые или бегали дети. А еще тут были искатели, не как обычно в городе, вечно куда-то спешащие или пьянствующие в тавернах, а спокойно сидевшие и чего-то ожидавшие. Некоторые просто сидели, кто-то не спеша ел в небольших едальнях, а кто-то читал газету, специальный лист пергамента с нанесенным на него текстом и картинками, в которых сообщались последние новости, причем не только городские, но и была информация о происходящем во многочисленных подземельях. Как и любой уважающий себя северянин, Вардин умел читать, вот только текст в газете оказался на непонятном языке, так что он не смог бы его прочесть в любом случае. Но зато для понимания картинок это не было препятствием, так что изображение поля пшеницы на одной из частей привлекло его внимание. К тому же, эта картинка и текст над и под ней были обведены красной рамкой, что явно подчеркивало важность этой новости. На его счастье, сидевший и скучавший искатель заметил его интерес и перевел написанное, сообщив, что идет набор желающих работать на полях в подземелье. Новость была интересная и в чем-то даже шокирующей, ведь это настолько отличалось от всего того, что он слышал о подземельях, что он даже не сразу понял, о чем ему говорят. Но самое большое удивление он испытал, оказавшись в туалете, белоснежно чистом, с огромными стеклянными зеркалами, бронзовыми кранами, из которых текла как холодная, так и горячая вода, так что можно было сделать такую воду, как тебе хочется, с железными раковинами, и конечно же с унитазами, на которых было теплое сиденье. Но даже не это повергло его в шок, пусть и вызвало оторопи восхищение, а туалетная бумага, которая целыми рулонами висела в каждой кабинке. Мягкая, приятная на ощупь и приятно пахнущая чем-то сладковатым, она была настолько притягательной, что Вардин с большим трудом расстался с рулоном. После этого даже самостоятельно включавшаяся и выключавшаяся сушилка для рук, которая обдувала их теплым воздухом, не вызвала особого удивления. Ну и конечно же его впечатлили местные монстры, как большеглазые и лопоухие существа, которых изредка можно было заметить в одном из многочисленных окошек, так и металлические големы, которые иногда проходили через залы и коридоры, следуя по каким-то одним им понятным делам. Вот только он точно так же не мог толком вспомнить, как же эти монстры выглядели, только какие-то общие черты запомнил, вроде тех самых большеглазости и лопоухости живых монстров и ощущения опасности от железных големов. Ах да, еще он запомнил, что големов сторонились все, даже искатели, а живые монстры обладали полным ртом острых зубов, которые было отлично видно, когда те радостно улыбались во всю пасть, что происходило довольно часто. Своими впечатлениями он не спешил делиться с родичами, да тем и самим было о чем рассказать, так как в городе и его окрестностях тоже оказалось на что посмотреть, и пусть с подземельем было не сравнить, но для жителей хутора произошедшие после их последнего посещения этого города изменения были чем-то сродни чуду, ведь в некоторых домах даже можно было увидеть настоящие стеклянные окна, да и выросшая в рекордные сроки башня магов тоже впечатляла, как и ходившие по улицам города альвы, дварфы и орки. А уж разнообразие необычных товаров, что уже довольно привычно для местных продавались на рынке, тоже впечатляло, ведь среди них было много таких, каких никто из хуторян раньше не видел. Правда, нужно было знать, где искать, но если послушать, о чем говорят вокруг, а потом задать несколько правильных вопросов, то найти нужные магазины было несложно. На следующий день Вардин остался сторожить телегу с покупками, пока отец и братья ходили по торжищу и городу. И это было хорошо, так как он смог спокойно все обдумать. Ведь он не забыл про ту картинку с текстом, которые приглашали на работу в подземелье. И пусть мысль об этом заставляла ежиться, так как он помнил, какое впечатление на него произвели големы, но и особого сопротивления не вызывало. Возможно, имея он с подземельями дело раньше, то и отнесся к такому предложению по-другому, но раньше он про подземелья только слышал, а первое же из них оказалось совсем не страшным, просто невероятно удивительным. Так что, обдумав все как следует, Вардин решил снова спуститься в подземелье, только в этот раз подойти к вопросу его осмотра более тщательно, а заодно расспросить людей о нем, а еще лучше кого-то из искателей. Заодно можно будет спросить, где можно более подробно узнать о предлагаемой работе. Не то чтобы он так сильно желал пойти наемным работником, но за спрос денег не берут, а узнать условия еще не значит согласиться. К тому же, если в подземелье есть поля, то может и ферму там можно будет организовать, ведь если это возможно, то ему не придется ждать и можно будет сразу получить землю, а парню с собственным хозяйством всяко проще найти хозяйку в дом. Да и если просто удастся хорошо заработать, то тоже неплохо, можно будет приобрести много всего нужного для обоснования на новом месте, сняв часть нагрузки с родителей. Он сделал это, Он создал самодвижущуюся колесницу, которая могла ездить не только в подземелье. И пусть пока она понимала только самые простые команды, пусть не могла работать слишком долго, всего полсветового дня, но Дан испытывал настоящее счастье, когда по его команде колесница сама перевозила с места на место груз, сама его загружала и сгружала, а еще на ней можно было ехать и стрелять из лука или автомата. Стоило только представить себе, как враги выстраивают фалангу, а он со своими родичами проносится на самодвижущихся колесницах мимо, обстреливая врагов из новых мощных луков, как у него на лицо непроизвольно выползала улыбка. А уж когда он представил себе колесницу, закрытую со всех сторон броней, внутри которой сидит сразу несколько стрелков с автоматами, которые просто выкашивают всех противников, то даже на несколько мгновений завис, настолько эта сцена была прекрасна и ужасна. Потом, правда, он вспомнил, что изготавливать акэрильсатроны не так просто, так что можно не ждать целые эскадроны бронированных колесниц, но вместе с тем ему в голову сразу же пришла замена в виде скорострельных пружинных самострелов дворфов. Он тогда долго об этом думал, но потом понял, что особой разницы не будет, просто теперь у альвов и дворфов будет средство противостоять любому вторжению людей с юга. Да и от орков это поможет отбиться, так как там далеко не все согласны прекратить набеги, ведь это суть их жизни, сражаться и становиться сильнее. Дворфам же и альвам делить нечего, так что столкновений между ними можно не ждать. Да и вообще, Дан собирался создать для своих родичей летающие корабли и, может быть, колесницы, так что с дворфами им и вовсе будет нечего делить, и скорее нужно будет ожидать проблем с летающими монстрами или вовсе с каким-нибудь драконом. Ну а если его сородичи по какой-то причине что-то не поделят с дворфами, то это будет их проблема. Разобравшись со своими мыслями, Дан некоторое время просто катался по открытому пространству возле пруда на верфи, осваивая непростое дело управления таким сложным артефактом. А еще, его постоянно забавляло, что у него фактически получился голем, причем ни одной свойственной классическим големам структуры потока в нем не было, все было создано на основе информации, полученной в подземелье и том мире, где его научили строить дирижабли. Но это было не только забавно, но и полезно, так как делало бесполезными некоторые потоковые воздействия, которые были специально разработаны для противостояния големам. А раз так, то и защиту от них можно было не накладывать, что кратно удешевляло производство. Конечно, со временем будут разработаны плетения и против таких колесниц, но насколько он разобрался, их проще вывести из строя обычными боевыми плетениями, чем разрушить управляющий контур, ну или потоковую основу голема, если использовать привычный мастерам слова термин. Нетрудно догадаться, что его поездки привлекли внимание, но в этот раз народ был более сдержанным, видать, уже успел немного привыкнуть. Все-таки до этого уже были водные велосипеды и квадроцикл, как его обозвали гоблины, так что очередную новинку работники верфи восприняли более спокойно. В конце концов, самодвижущаяся колесница не сильно-то и отличалась от того же квадроцикла, разве что была побольше, имела специальные руки, чтобы загружать и сгружать грузы, и управлялась не только с помощью руля, но и голосом, будучи способна выполнять некоторые простые команды. Так что ему сильно не мешали наслаждаться обретенной свободой, и он смог нормально испытать свою поделку. Оставалось, правда, еще опробовать саму стрельбу из лука с колесницы, а также как она себя поведет на поверхности, но для этого нужно было больше места и организовать стрельбище. Дан, конечно, был уверен в своих навыках стрельбы, но случайности случаются, поэтому лучше сделать все по правилам. К тому же, он уже поговорил с гоблинами, и те пообещали завтра подогнать летающий кран, чтобы вытащить колесницу на поверхность. Возле верфи на поверхности не было никаких поселений, так что тут можно было организовать нормальное стрельбище. К тому же, на площадке верфи было слишком ровно, так что не было возможности оценить, как себя будет вести колесница на пересеченной местности. Да и все расчеты по длительности работы колесницы были сделаны только на бумаге, так что только на поверхности можно было все проверить как следует. Ну а после всестороннего испытания уже можно будет смотреть, что стоит переделать или доработать, после чего заняться проблемой заправки колесницы. Ведь как и любому живому существу, чтобы выполнять работу, колеснице требовалось питаться, но так же как и разным живым существам нужна была своя еда, так и колеснице требовалась тоже своя собственная. И если для обычного голема и големов в подземелье вполне себе достаточно было потока, то для колесницы требовался электрический ток, то есть усмиренная молния. Нет, поток для работы колесницы тоже был нужен, ведь именно с его помощью функционировал управляющий контур и двигались руки, но одной мелкой жемчужины хватало на несколько дней, а средняя могла позволить колеснице работать больше 10 дней. А вот кристалл лических накопителей электрического потенциала, а их требовалось как минимум 2, иначе создать потенциал не получится, хватало только на несколько кликов езды, так что без ежедневной зарядки накопителей было не обойтись. И если поблизости от подземелья это была решаемая проблема, то вот в походе это могло стать проблемой. Впрочем, его родичам с этим вопросом было немного проще, так как, изучив принципы искусственного создания электрического тока и образования атмосферного электричества и формирования молнии, Дан пришел к выводу, что как раз умение управлять воздухом могло помочь в генерации того самого тока, который можно будет пустить на зарядку накопителей. Правда, для этого придется привлечь мастеров слова, но в его ветви хватало своих мастеров, и их должно было хватить для проведения нужных исследований. Часть 402. Подняв золотую статуэтку сидящей кошки, Кайс довольно улыбнулся, ведь он сумел пройти подземелье, преодолев все препятствия и ловушки. Подземелье кошки вообще было насыщено всевозможными хитрыми ловушками и препятствиями, а вот живых соперников тут почти не было, так что для его преодоления хоть и нужно было обладать определенными физическими кондициями, но без хорошо развитого ума тут делать было нечего. И он доказал, что достаточно умен, чтобы догадаться или придумать, как решить возникавшие на его пути задачи. Вот только самодовольная ухмылка мгновенно пропала с его лица, стоило ему услышать хорошо различимый щелчок сработавшего стопора ловушки, за которым последовала едва заметная дрожь. Развернувшись, Альф бросился прочь из комнаты, надеясь, что задержка у очередной ловушки будет достаточно долгой, чтобы он успел выскочить. Начавшаяся же опускаться, постепенно перекрывая выход, каменная плита только подстегнула его бежать быстрее. Выбежав в коридор, Кайс услышал грохот опустившейся до пола плиты, а оглянувшись увидел, что скользнувшая вниз плита не только заперла вход в финальную комнату, но и открыла нишу над дверью, из которой на него катился здоровенный камень. Так что, ругнувшись, Альф рванул по коридору прочь, спеша обогнать каменюку и найти, куда можно от него спрятаться, чтобы пропустить мимо себя. Он уже встречался с подобными ловушками и не считал их особенно опасными. Вот только, как оказалось, ранее прямой коридор, с незначительным количеством интересных ловушек, значительно изменился, обзаведясь множеством препятствий в виде ям, частично закрывавших проход плит, причем перекрывать его они могли с любой стороны, хоть сверху, заставляя пригибаться, хоть снизу, вынуждая перепрыгивать их, хоть с одного из боков, и различных подвижных препятствий, от качающихся бревен, до выскакивающих из стены пола лезвий. И ведь ни одно из этих препятствий не были способны остановить катящийся за ним камень, а в ямах пересидеть бы не получилось, так как слишком густо там все было истыкано длинными граненными шипами. Так что пришлось ему бежать, старательно уворачиваясь от подвижных препятствий и преодолевая неподвижные. И все это со злополучной статуэткой в руках, которую и спрятать на ходу было нельзя, и выбросить жалко.